Интермедиа. Плоская грудь – это показатель статуса. Точка зрения короля демонов. Я эвакуировала Широчку на своем плече, пока она без сознания. Или нет, я не ее эвакуирую. Я в данный момент спасаю командира второй армии от Широчки. Когда она очнется, она может убить ее, как только увидит. Пытаться отобрать у нее еду смертельно опасно. Каким-то чудом я успела вернуться в свою комнату до того, как Широчка пришла в себя. Фу, это было очень опасно. Если Широчка начала бы все крушить, то это могло бы в крайнем случае стоить жизни трем командирам демонов. Меня не столько беспокоит возможность смерти командира 2-й и 3-й армии, сколько возможность того, что зацепят Балта. Командиры 2-й и 3-й армии явно спелись с эльфами и, похоже, обсуждали детали своего предательства. Мало того, пытались еще и Балта вовлечь. Как глупо. Они сейчас находятся в доме того, против кого замышляют, и при этом так спокойно об этом разговаривают. Они меня слишком недооценивают. Внутри замка короля демонов проложена моя паутина. Через вибрацию этой самой паутины я могу услышать любой разговор в пределах замка. И в тот момент, когда они пытались привлечь к себе Балта, и в тот момент, когда обсуждали, как будут меня убивать, я их отлично слышала. Я все слышу, я все слышу. Эльфы, значит. Как же они меня бесят. Благодаря превентивным ударам Широчки, эльфы начали терять возможность навязывать свою политику всему миру. Тем не менее, они все равно продолжают пытаться мне мешать. Если демоны начинают обсуждать планы восстания, то, скорее всего, они собираются его реализовать в ближайшее время. Пока я думала обо всем этом, в дверь постучали. Войдите. Прошу прощения. Дверь открыл, и внутрь зашел Балта. Похоже, сразу после того, как он отклонил их предложение, он направился ко мне. «Хм, тебе что-то нужно?» Хотя я могу предположить, что он хочет сказать, но я притворилась, что ничего не понимаю. После того, как он несколько раз моргнул, раздумывая о чем-то, он наконец-то решился и заговорил. «Я пришел вас просить о снисхождении». Уголок моего рта приподнялся. С точки зрения Балта, это наверняка выглядит как злобная ухмылка. Снисхождение к чему? А, ты, наверное, имеешь в виду свою ошибку, когда передал фрукты Курикута командиру 2-й армии? Если да, то просить прощения надо не у меня, а у Широчки. Я же их заказывал именно для нее. Хоть я и знаю, что Балта имел в виду, я старательно уклоняюсь от данного обсуждения. Воровство – это серьезное преступление. Если ты не извинишься перед ней от всего своего сердца, то она может не простить тебя, понимаешь? А это очень серьезно. Хотя я и сказала это шутливым тоном, но большая часть этого совершенно не шутка. Если Широчку не успокоить, то в гневе она способна на все что угодно. Король демонов. Король демонов, я умоляю вас. Балта практически шепчет, низко склонив свою голову. Балта все понял. Он знает, что я слышала недавний их разговор. И все равно, он просит за командира 2-й армии. Причина, почему он не говорит об этом прямо, скорее всего в том, что он пообещал ей, что сделает вид, что ничего не слышал. Так что он пытается выполнить это обещание. Балта, следующей нашей целью будет являться деревня эльфов. В ответ на мольбы Балта, который отчаянно просит за свою подругу детства, я сообщила ему следующую нашу цель. До данного момента, исключая Широчку, об этой цели не знал никто. Когда Балта услышал об этом, его глаза широко распахнулись. «Я также сделаю вид, что ничего не слышала в этот раз. Но прошу тебя, удержи их от необдуманных поступков. Если тебе это не удастся, то я не буду больше тратить на них свои силы, а просто уничтожу их». «Понимаю». Можешь идти». «Извините, что потревожил». Балта низко поклонился и покинул комнату. Если командиры 2-й и 3-й армии продолжат после этого действовать неразумно, то тогда им уже не помочь. «Я ей их оторву!» Я услышала чей-то шепот. «Черт, совсем забыла!» Я быстро обернулась назад и увидела, как пышущая гневом Широчка поднимается. «Вот черт! Она, несомненно, желает кого-то убить!» «Широчка, стой! Стой!» В тот момент, когда Широчка, шатаясь, попыталась выйти из комнаты, я обняла ее за талию, замедляя ее движение. Я только секунду назад пообещала Балта, что сделаю вид, что ничего не было. Но если все так пойдет дальше, то Широчка их всех поубивает. «Пусти! Отпусти меня! Я и грудь с корнем вырву. Я съем их в качестве компенсации за курикуту. Широчка явно находится в невменяемом состоянии. Широчка, но они же будут невкусны. Невкусные они. Я тебе какую-нибудь еще вкусняшку приготовлю. Вкусную? Мерзкая грудь. У чертовой грудастой. Широчка пытается вырваться. Девушки обычно не концентрируются так упорно на груди. Если только... Широчка, у тебя и у самой очень большая грудь, верно же? Это, конечно, с первого взгляда не так заметно из-за той свободной одежды, которую она надевает. Но у нее грудь довольно большая, так? Хоть они и поменьше, чем у командира второй армии, но все равно явно больше средней, верно? И вообще, у меня вот, например, поскольку мое тело перестало расти еще в детстве, груди, можно сказать, вообще нет. Если тебе так хочется вырвать чью-то грудь, почему бы не посмотреть на свою? Я вцепилась в Широчку еще сильнее, поскольку она пытается вырваться. Хорошо. Или, может быть, ты мне разрешишь оторвать их тебе? У меня тоже есть такое право, верно же? Те, у кого они больше, мои естественные враги. Так что Широчка с этой точки зрения ужасающий враг. Не Широчке нужно устраивать тут истерику из-за этого. Хотя, конечно, иногда мне кажется, что я ненавижу всех, у кого грудь больше, чем у меня. Широчка вдруг неожиданно вспотела. Ага, все именно так. Если у кого-то больше, чем у меня, то она же становится моим врагом, верно? Получается, Широчка, что ты хочешь стать моим врагом? Нет. Я переключилась с ее талии на ее грудь и сжала ее изо всех сил. Я чувствую, как под моими руками сминается что-то мягкое. Зло уничтожено. Тайна ситуации с грудями. Из-за того, что к внешнему виду многих реинкарнировавших приложила руку Д, то хоть многие из них и стали красивее, чем были ранее, но размер груди у них должен был быть чуть меньше, чем у Д. Таким образом, поскольку внешний вид Широ практически полностью повторяет внешний вид Д, то среди реинкарнировавших очень мало тех, у кого грудь больше, чем у нее. Единственные двое – это София и с минимальным преимуществом Катя. Поскольку они были созданы, чтобы быть чуть меньше, но из-за влияния факторов окружения, хорошего питания стали больше, чем планировалось изначально. В случае Софии возможно, поскольку вместо мозгов все пошло в грудь. Не обязательно, что это именно так. В случае Кати возможно из-за того, что первоначально она была мужчиной, и это стало побочным эффектом изменения ее пола. Не обязательно, что это именно так.